Глава 20. Время действовать. Коменданту, вышедшему из здания центральной комендатуры, на вид было лет 40. Его сидеющие волосы были коротко острижены и зачесаны назад. Решив не пользоваться движущимся тротуаром, он неторопливой, уверенной походкой направился в сторону ближайшего пассажирского лифта. На площадке возле лифта никого не было. Нажав кнопку вызова и дожидаясь прибытия кабины, комендант что-то едва слышно насвистывал. Большие пальцы его ладоней были подсунуты сверху под ремень, перетягивающий зеленый френч. Свободными пальцами комендант отбивал ритм мелодии по блестящей поверхности суррогатной кожи. Двери лифта разошлись в стороны. Комендант вошел в кабинку и провел краем карточки удостоверения личности по контрольной щели. «Сектор Мечникова, второй этаж», — сказал он. Двери лифта не успели сойтись, когда в щель между ними проскользнул высокий худой мужчина, одетый в дешевый серый костюм. Человек явно куда-то очень спешил. Волосы его были взъерошены, широкий малиновый галстук съехал на бок, а острый угол воротника рубашки торчал вверх, высовываясь из-под пиджака. Комендант посмотрел на мужчину с неодобрением. Он считал, что человек, допускающий небрежность в одежде, не способен справиться ни с одним серьезным делом. Как бы ни торопился сейчас этот разгильдяй в сером костюме, он наверняка опоздает. Тем временем вбежавший в последнюю секунду в лифт человек придержал одну из створок дверей рукой, давая возможность войти тому, кто следовал за ним. Этот был только ростом ниже, а в остальном похож на приятеля. На плече у него висела раскладывающаяся сумка, в сложенном состоянии похожая на небольшой планшет. Длинный отпустил дверь, и створки, стукнувшись, закрыли кабину лифта. «Бога ради, извините!» — повернувшись к коменданту, заискивающе улыбнулся тот, что ростом пониже. «Мы с коллегой опаздываем на важное совещание, а он еще по дороге вспомнил, что забыл дома дискету с материалами отчета. Пришлось возвращаться с полпути, а потом бежать. Надеюсь, мы вас не очень задержали». Комендант дернул плечом. Бессвязная торопливая речь случайного попутчика раздражала его, как надоедливый писк зуммера, когда нет ни малейшего желания отвечать на вызов. «Вы вверх или вниз?» — снова спросил гражданский. «Сектор Мечникова», — почти не раздвигая губ, ответил комендант. Попутчик удовлетворенно кивнул. «Нам еще ниже, так что мы вас не задержим». Пока тот, что ростом пониже, донимал коменданта своей сбивчивой, бессмысленной болтовней, Длинный, порывшись в карманах, извлек удостоверение личности и переместился к контрольной щели. Оказавшись за спиной коменданта, Длинный вставил карточку в щель и быстро развернулся. Движения его были настолько стремительными, что за ними было почти невозможно уследить. Пальцами левой руки он сдавил коменданту гортань, а оставленный в сторону большой палец правой, как штырь, вогнал ему под угол нижней челюсти. Хрустнули раздавленные хрящи. Руки коменданта повисли, как плети. Он сдавленно захрипел и стал оседать на пол. В вытаращенных, стекленеющих глазах застыло выражение крайнего изумления. Умирая, он, похоже, так и не понял, что же произошло. «Подержи-ка его», — негромко по-деловому произнес напарник Длинного. Длинный подхватил безжизненное тело коменданта под руки и ладонью приподнял ему подбородок. Второй злоумышленник вытащил из внутреннего кармана пиджака миниатюрный фотоаппарат и быстро сделал несколько моментальных снимков. Спрятав снимки и фотоаппарат в карман, он помог Длинному уложить тело коменданта на пол. Вдвоем они быстро раздели его. Одежда коменданта и все его вещи были сложены в сумку, которую, скинув с плеча, разложил напарник Длинного. Подняв руки вверх, Длинный откинул крышку аварийного люка. Подтянувшись, он выбрался на крышу лифта. Его напарник взял тело коменданта за руки и, приподняв, подал их в люк. Ухватившись за запястье, Длинный потянул тело вверх. Оставшийся внизу помогал ему. Затащив тело коменданта на крышу лифта, Длинный снова спрыгнул в кабину и захлопнул люк. Вся работа, проделанная четко и слаженно, не заняла и 3 минут. Длинный отдернул на себе пиджак и пригладил рукой волосы. Взявшись за карточку удостоверения личности, которая все еще находилась в щели контрольного устройства, он плавно провел ею в требуемом направлении. Синтезатор голоса контрольного устройства лифта начал выдавать стандартную информацию. «Ваше удостоверение личности дает вам право передвигаться в пределах следующих секторов». «Мы никуда не едем», — перебил его Длинный. «Открой дверь». Дверь открылась, и 2 мужчин, одетых в одинаковые серые костюмы, вышли в центральный проход сектора Ганди. О чем-то непринужденно переговариваясь, они встали на ленту движущегося тротуара, которая понесла их в дальний конец сектора. Проехав 5 кварталов, они сошли на неподвижную часть тротуара и неторопливо направились в боковой проход. Войдя в подъезд жилого корпуса, они поднялись на 4-й этаж и позвонили в крайнюю дверь. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы человек, находящийся за ней, мог рассмотреть пришедших. «Все в порядке, Василий, это мы», — сказал Длинный. Дверь открылась шире, и 2 в серых костюмах вошли в комнату. Находившийся в комнате Геренит был одет только в эластичное трико серого цвета, которое монахи носят под балахонами. Трико плотно облегало его крепкую мускулистую фигуру, подчеркивая ее полное несоответствие седым волосам, покрытому густой сеткой морщин лицу и постарчески дряблой шее.